Глава 21. Настроение Фира, которое менялось из крайности в крайность, от восторженной эйфории до полного отчаяния, с появлением киберов тоже странным образом стабилизировалось. Паника и сожаление от затеянного прошли, как утихла неоправданная уверенность в неминуемой победе. Он просто объективно, насколько это было возможно, оценил обстановку и сделал некоторые выводы, основываясь, опять же, только на собственном, не очень большом опыте и на профессиональной интуиции, чутье, которое не раз его выручало при воплощении в жизнь сложных сценариев. Итак, думал Фир, что мы имеем? Около 40 киберов, вооруженных лучеметами. Это много. Однако, имеется большой шанс, что оружие у них установлено сейчас в режим парализатора. Вряд ли, не разобравшись еще в ситуации, они примутся стрелять на поражение, все-таки живые люди, а точнее их мозг, важны в качестве мыслительных батареек. Конечно, будучи парализованным, много не навоюешь, но паралич рано или поздно проходит, а вот смерть никогда. Еще один плюс – это продолжающийся на площади хаос. Куклы-статисты старательно выполняли программу, отданную им с карманного пульта управления. Агрессия, заложенная в эту программу, могла закончиться только с полным выключением или уничтожением кукол. А уничтожить или выключить такое количество беснующихся механических особей – дело непростое и небыстрое. К сожалению, невозможно было запрограммировать их агрессию против самих киберов. Эти ограничения были прошиты в схеме намертво. Но и без этого статисты создавали киберам отличную помеху для прицельной стрельбы. Правда, имел место и обратный эффект. Попадать в самих киберов было точно так же трудно. Теперь, что касается их, мягко говоря, небольшого отряда. Свояк, или теперь уже лучше сталкер Сомов, а то и попросту Сом. Это, конечно, подарок, тут никаких сомнений. Как он сам выражается, и к детке не ходи. На него в бою можно положиться, воевать он умеет лучше их всех вместе взятых. Урод, то есть, простите, Тионг, судя по наблюдениям за ним во время игры, конечно, сильно прогрессировал, да и Сом его кое-чему научил. И научил, надо сказать, неплохо. Но это еще не все. Его поведение недвусмысленно доказывает, что Бип, используя тахасианскую ДНК, вернул ему не только крылья, но и боевые навыки его крылатых предков. Ну пусть даже не навыки, их через гены все-таки вряд ли можно передать, но хотя бы сам боевой дух, уверенность в свои силы, смелость. А вот с его земляком Макуром дело обстоит куда хуже. Тот больше хорохорится, чем действительно умеет воевать. Ну да, с Тёнгом он дрался вполне вдохновенно, но по сути-то больше махал руками-ногами, чем действовал действительно тактически. А сейчас от него и вовсе толку нет. Много он тут с одной гранатой навоюет. Надо, кстати, еще раз напомнить всем, что статисты — это всего лишь куклы. А то видно уже, как Сом и Тионг машинально перестают стрелять, когда есть вероятность попасть в статиста. Так и Макур побоится в нужный момент бросить гранату. В общем, с этой троицей все более-менее понятно. По десятибалльной шкале им можно поставить оценки 9-6-2. То есть Макур с Тионгом даже до одного сама не дотягивают. Ну, а он сам... Может он себе поставить хотя бы пятерку? Только если с очень большой натяжкой. В стратегии и тактике, пожалуй, кое-что сечет, сколько уже виртуальных боев за плечами. А вот по части стрельбы, если можно так выразиться физическим характеристикам, едва ли лучше того же Макура. Пусть в среднем будет пятерка. И что в итоге? 22 балла на четверых. Не густо. Ну, что уж имеем. Тем более, их цель не полное уничтожение киберов, а только отвлечение их внимания для того, чтобы он, Фир, сумел выбраться отсюда незаметным и добрался до ментальной установки. Делать это сейчас безрассудно. Даже если ему удастся выйти из павильона, а киберы как раз сосредоточены возле выходов, то пройти по сектору до установки ему вряд ли позволят другие киберы, которых хватает и за пределами павильона. Поэтому нужно навязать здешним киберам такой бой, чтобы они вызвали подмогу. Конечно, ребятам тогда придется совсем туго, но у него появится куда больше шансов. Между тем, Сом с Тионгом вели очень грамотную стрельбу. Патронов зря не тратили, стреляли короткими, по 2-3 выстрела очередями и только прицельно. А вот статистов и впрямь опасались попадать. «Не бойтесь, статистов!» — крикнул им Фир. «Это не люди, это механические куклы! Всех людей я вывел!» Сом с Теонгом переглянулись, и сталкер раздраженно хлопнул себя по лбу. После этого он, на взгляд сценариста, повел себя странно, стал стрелять по ближайшим статистам. Те, выглядевшие как настоящие люди и повели себя совсем по-людски, стали кричать от боли, корчиться, пытаться убежать от опасности. При этом они спотыкались об уже упавших, падали сами, а сталкер одиночными выстрелами добивал их. Когда образовалась приличная груда трупов, Сом перебежал к ним и залег за этот импровизированный бруствер, взмахом руки пригласив присоединиться к нему остальных. Фир, который больше других знал об истинной природе кукол, и только что объявивший об этом другим, сам, тем не менее, подобрался к брустверу с долей брезгливости и опаски, и тут же напоролся на печальный взгляд одного из трупов, а точнее полутрупа, сразу в двух смыслах. Во-первых, статист был еще работоспособен, а во-вторых, у него отсутствовала нижняя часть тела. Непонятно, как так получилось, не мог же Сом перерубить его очередью. Это говорило только об одном. Киберы использовали лучеметы не в парализующем режиме, а в самом, что не есть максимально боевом. На обнаруженном полутрупе висел зеленый галстук. Правда, теперь его истинный цвет можно было определить лишь по отдельным, не залитым кровью краской участками. Статист грустно, не моргая, смотрел на Фира. «Ну вот», — со вздохом проговорил он, — «я теперь остался без трусов. Негоже. Ах, как негоже, в таком месте!» Сценарист, не в силах более выдержать этот трагический взгляд, пустил статисту пулю в лоб. Тот, хрюкнув, затих. Лицо его расплылось в подобии блаженной улыбки. Стволом автомата Фир сдвинул полутруп в сторону и пристроился между двумя другими, более благообразными с виду статистами. Поймал в прицел кибера и начал стрелять. Кибер скрылся за живыми еще статистами. Хотелось верить, что не просто скрылся, а упал. Но убедиться в этом не представлялось возможным, и сценарист выбрал новую цель. По ним тоже стреляли. Киберы быстро просекли, откуда исходит опасность, и теперь вокруг то и дело раздавалось шипение разрезаемых лучами тел, по счастью, пока кукольных. Но вот случилось и то, чего больше всего боялся Фир. Сом, приподнявшись, чтобы поправить сползшее с бруствера тело, с хриплым криком вдруг рухнул на землю. Над ним тут же склонился Теонг. «Что с ним?» — одеревеневшими губами выкрикнул сценарист. «Грудь!» — откликнулся Тахасианин. «Поперек!» В голосе Крылана явно слышались слезы. «Насмерть?» — холодея спросил Фир. «Пока нет, но...» «Глубоко?» «Да. Справа перерезаны ребра». «Пусть возьмет мой автомат», — раздался полустон, полухрип сталкера. Маккур, который изнывал до этого от безделья и невозможности ничем помочь товарищам, тут же согнувшись, добрался до раненого и, взяв его оружие, с азартом стал поливать направивших на них лучеметы киберов. «Патроны береги, тук тебя в так!» — рыкнул на него Теонг. «Их у нас и так Керекус накакал!» Маккур стал стрелять более экономно. Фир крикнул Теонгу. «Сможешь его перевязать?» «Чем?» — горестно откликнулся Крылан, но тут же ответил себе сам. «Можно снять рубахи с кукол?» «Хорошо, попробую! Но ты сам-то стреляй! Что мы из одного ствола пукаем?» Сценарист, в очередной раз с удовлетворением убедившись в полезности произошедших с Тахасианином изменений, изготовился к стрельбе и увидел, как во все входы-выходы павильона один за другим поползли киберы. «Что ж», — подумал он, — «им подмога все-таки пришла, а вот нам ждать ее неоткуда». Однако, как оказалось, в этом он ошибался. «Чертенок!» Услышал он сзади знакомый до боли голос. «Чертенок, я здесь!» «Айна?» Обернувшись и увидев бегущую к нему, пригнувшись любимую, выдохнул сценарист. «Ты почему здесь?» «Потому что я здесь нужней!» Добравшись до него, Айна пристроилась рядышком. «Я услышала шум, стрельбу! Как я могла отсиживаться, когда ты в опасности?» «Но теперь и ты в опасности тоже!» «Плевать, лишь бы рядом с тобой!» «И потом, смотри, что я нашла в реквизитной!» Девушка выставила руку, в которой сжимала рукоятку небольшого лучемета с коротким бочкообразным стволом. «Я и запасные аккумуляторы нашла целых 5 штук!» Похлопала она по висевшей на плече сумке. «А еще аптечку!» «Аптечку? Это здорово!» Услышал их разговор Теонг. «Сама ранила, Иди помоги мне обработать рану. Я сама обработаю. Переползла к раненому Айна. Ты лучше стреляй, вон их сколько уже. Айна! Позвал девушку Фир. А как ты сюда вообще попала? Так из подсобок сюда коридор ведет. Ты что, не знал? Знал, выдохнул сценарист. Ох, балбес. Ребята, я тогда побежал. Может, успею, пока они вас... Он хотел сказать «не убьют», но зловещие слова не сумели слететь с его языка. Зато он воскликнул другое. «Айна, ты идешь со мной!» «Прости, чертенок, но вот уж хренушки!» Не отрываясь от перевязки, ответила девушка. «Не надо позорить ни меня, ни себя!» «Айна, у тебя ребенок!» Почти простонал Фир, понимая уже, что подруга не сдастся. «Вот именно!» — отрезала она. «Пусть лучше умрет, не родившись, чем живет в этой клоаке!» «Дуй давай, чертенок, не трать напрасно время!» Фир скрипнул зубами, но он отлично знал, Айну не переспорить, тем более в таком принципиальном вопросе. Поэтому он только махнул с досадой рукой и очень удивился, когда эта рука отлетела на пару метров в сторону. А потом пришла боль, дикая, жгучая.